Туманная долина. Долина туманов, или Туманная долина, была по обыкновению затянута туманом. Под ногами нашей команды чавкал влажный мох. Деревьев в этой долине не росло, но низкорослые кустарники произрастали в огромных количествах. «Так мы до самой ночи ходить будем, и можем так и не встретить этого дракона!» В полной зловещей тишине ворчание Матадора звучало довольно громко. «Жрать охота! Как хоть выглядит этот дракон?» Полностью белый, с красными глазами, альбинос он, тело длинное и усы длинные на морде. Таблеткин умудрился подхватить дебаф простуды. Он всю дорогу шмыгал носом и периодически чихал. «Ни о чем не говорит такое описание, да и место хреновое. Ядрен батоном не жахнуть, 30 метров и ни хрена не видать. Как стрелять? Да и куда?» Эту ящерку еще найти надо. Я вот что ду. Матадор шел первым, выставив щит вперед. Печальный опыт показывал, что щит — вещь очень полезная. Закончить фразу ему не дал резкий удар в щит. Каким-то шестым чувством за мгновение до удара он почувствовал его. Мотя выставил копыто в упор и навалился плечом на щит. Благодаря этому удар не сбил его с ног и не ошеломил. «В круг!» — рявкнул он. Тут же образовалось уже стандартное построение. Таблеткин в центре и уже разложил четки. Вся остальная команда встала вокруг него в оборонительной позиции. Ничего не происходило секунд 5. Полная тишина и только шумное дыхание Матадора. «Что это было?» Голос Алисы немного подрагивал, выдавая испуг. Обстановка тишины и тумана, из-за которого на расстоянии 15-20 метров едва ли можно было что-то рассмотреть, очень давила на психику. «Не успел рассмотреть, но что-то ударило мне в щит. Очень сильно ударило!» В этот миг послышался короткий вскрик Алисы, и туман в окрестностях разогнало огромное пламя, которое выдала Алиса. Во время этого импровизированного фаер-шоу перед ее мордочкой мигнула огромная пентаграмма, закрученная в круг. По кругу этого знака были нанесены письмена, чем-то похожие на руны Таблеткина. «Там морда белая была, с усами. Я ее, по-моему, поджарила». «Босс тут, блохастый. Если я его загрю, ты понял, что делать». Послышалось два щелчка арбалета Леголаза. «Один точно попал». Все происходило в полной тишине. Облачный дракон не издавал ни звука. «Ощущение, что он с нами просто играет». Родерик вертел головой и старался уловить звук приближающегося дракона. Матадор заметил странную неоформленную тень. Вот она мигнула справа, а спустя секунду уже слева. В щит снова прилетел удар, но такой силы, что его немного сдвинуло по влажному моху. «Ах ты ж тварь чешуйчатая! Ходи сюда! Я твой язык через задницу достану!» Из тумана начала приближаться крупная тень. Матадор, увидев эту тень, побежал на нее с криком: «Хули встали! Уебища!» Из тумана показалась огромная морда с разинутой пастью. Яркие вертикальные красные зрачки и тонкий раздвоенный кончик языка придавали морде зловещий вид. Она неслась прямо на него, грозясь просто-напросто проглотить его. «Ра!» — во все горло крикнул Матадор, не меняя направления, резко ускоряясь и пропадая в красном провале пасти. Остальная команда не побежала за ним. Она организованным строем, не теряя бдительности, двинулась в сторону, куда умчался Матадор. Со стороны, куда он умчался, слышался мат и звуки ударов. Подойдя поближе, они обнаружили картину избиения лежачего дракона Таураном. Он бил по морде ему кулаком, в котором был зажат раздвоенный язык ящерицы. «Я тебя предупреждал! Я тебе говорил, язык через задницу достану!» — орал он на ящерицу, нанося удары по морде. Изо рта ящера текла голубая кровь, а вертикальный зрачок замер и не двигался. Сам Матадор был покрыт кровью дракона и желтой слизью. На правом наплечнике прилип какой-то красный ошметок. К Таурану подошел Родерик. «Хорошо, что в пати вошел, а то без опыта и рейтинга остался. Ты добил ее?» «Погоди, это в чем ты вымазался? Ты реально через задницу язык достал?» Матадор обернулся и посмотрел на оборотня таким взглядом, что у того мурашки по коже побежали. В этот момент из густившегося вокруг туши дракона тумана выбежала девочка, лет 5-6 на вид. Она с визгом и плачем побежала к Матадору. «Дядя Минотавр, дядя Минотавр, не убивай ее!» Мотя не сразу обратил внимание на девочку и продолжал бить дракона, матерясь как сапожник. Заметил он ребенка только тогда, когда ее маленькие кулачки начали стучать его в промежуток между наколенником и юбкой. «Дядя Минотавр, она не хотела, она испугалась!» Матадор взглянул вниз, и его брови поползли вверх. Он не ожидал увидеть тут ребенка. «Ты кто?» «Я Шикрин. Дядя Минотавр, почему вы хотите убить ее?» «Для дела надо. А что ты тут делаешь? Это не совсем удачное место для маленькой девочки». «Я тут живу. У нас дом совсем рядом. Шасун услышала ваш топот и пошла проверить. А потом я услышала тебя, дядя Минотавр. А потом я увидела, что ты Шасун бьешь. Не убивай ее, пожалуйста». «Ничего не понял. Ты Шикрин. Этого дракона зовут Шасун. Ты тут живешь. А дракон тебя охраняет?» «Да». Девочка подошла к морде дракона и, ухватившись за ус, залезла на морду дракона. Она легла на переносице дракона и раскинула руки, словно пытаясь обнять его. «А где твои родители?» «Папа погиб. Его убил злой дядя-волшебник. Шассет не успел нам помочь. Мама много плакала, а тетя обещала мстить обидчикам до нового витка истории». «А где сейчас твоя мама?» — спросил за спины Матадора Родерик. «Здесь. Вот она». «Где она?» «Дядя Волк, ты совсем дурак. Ты не видишь, кого я обнимаю. Это моя мама. Ее зовут Шасун. Не убивайте ее, пожалуйста». Матадор взглянул на описание дракона. «Призрачный дракон-оборотень. Здоровье. При смерти. Уязвимые места. Неизвестно. Сопротивление. Неизвестно. Способности. Неизвестно». «Еще живая», — задумчивости произнес Матадор. «А почему ты на дракона не похожа?» — спросила Алиса, так и не выйдя из боевой трансформы. «А я еще маленькая. Я не умею так, как мама. Но она обещала меня научить, когда мне будет... вот сколько!» Девочка показала 9 пальцев, а затем показала 6 пальцев. «А сейчас мне вот столько. Тетя Лиса, а ты тоже оборотень?» «Да, я тоже». «Добейте дракона и ходу отсюда. Время. Мы и так от графика отстаем на 6 часов. Только наверстывать начали». Таблеткин стоял, сложив руки в замок и хмурился, но продолжал строчить сообщение. «У дракона массированное внутреннее кровотечение. Ждать, пока дракон помрет, придется около часа. Долго. Хотели же еще одного босса успеть вальнуть». «Дядя Минотавр, а вы можете маму вылечить?» Матадор взглянул на свой кулак, в котором был язык дракона с раздвоенным кончиком. Ему стало почему-то стыдно. Он отпустил язык и рефлекторно вытер руку о броню, отчего раздался скрежет металла брони и перчатки. «Я не знаю». «Мотя, мы не успеваем протянуть Родерика в топ». «И что?» Матадор возмутился и хмурясь уставился на Леголаза. 10 миллионов, вот что!» «Так подойди сюда! Идите все сюда!» — крикнул Мотя. Он достал колун, которым когда-то рубил чурбаки на дрова, и протянул его подошедшему Леголазу. «На, сам убивай! Я убивать мать на глазах ребенка отказываюсь! Чего не берешь, ушастый? Давай еще и девочку замочи. Подумаешь, череп расколоть ребенку. Чего глаза потупил, эльф хромой?» «Мотя, не перегибай. Это игра, это всего лишь цифры». «Так возьми и добей. И девочку, и дракона». Матадор сунул увесистый топор Таблеткину. «Чего не берешь, а? Неужто тебя совесть за убийство набор цифр мучить будет? Ты взгляд-то от земли подними». Матадор повернулся к Родерику и спросил его. «Может, бывший маньяк нас выручит? Тебе, поди, и детей убивать приходилось». «Не надо так. Я, конечно, понимаю, что рейтинг, но...» Взгляд Родерика был направлен на Алису, и он не нашел, что еще сказать. «Дядя Минотавр, ты же добрый и сильный. Помоги, пожалуйста, маме. Она не злая, просто она за гнездо и за меня боится, поэтому и нападает на всех. Вылечи ее, пожалуйста». «Ну, чего молчишь, Таблеткин? Сможешь помочь?» Таблеткин не поднял взгляда от земли, но кивнул головой и снял четки с шеи. «Пойдем, Шикрин!» Алиса позвала за собой девочку-дракона. «Сейчас дядя Мотя, это тот, который ты Минотавром назвала, и его друзья, вылечат твою маму, не будем им мешать!» Таблеткин разложил четки перед мордой дракона и принялся наносить руны прямо на его нос. Матадор, эльф и оборотень наблюдали за этим метров 20. Началось светопредставление с рунами Таблеткина. Оно происходило немного дольше, чем обычно. Минут через 7 оно закончилось, и дракон слабо пошевелился, а взгляд сфокусировался. Видя эту картину, девочка бросила перешептывание с Алисой и сорвалась с места в сторону дракона. «Мама! Мама!» — счастливым голосом кричала она на бегу к дракону. Таблеткин после ритуала оставался в кругу четок. Он стоял на карачках и пытался отдышаться. Из его носа и рта капала кровь. «Ты как? Сильно тебя?» — произнес подошедший Матадор. Он хотел поднять Таблеткина, но тот жестом остановил его. В это время девочка, обнимавшая морду дракона, который глубоко дышал, но не пытался встать, сорвалась в сторону Таблеткина. Она не обратила внимания на круг из четок и просто так подошла и поцеловала его в щеку, шепнув. «Спасибо, повелитель рун, и вам спасибо, дядя Мотя!» Сказав это, она подбежала обратно к дракону и залезла ему на морду. Она села на то же место, на переносице, и принялась что-то рассказывать дракону шепотом. О том, что дракон в сознании, свидетельствовал вертикальный красный зрачок, который следил за перемещением команды. «Мотя, лечение не прошло. Снял травмы, но ХП поднять не получилось. У нас репутация с драконом отрицательная. Система не дает. Пишет, из-за отрицательной репутации цель отвергает лечение. Я думаю, надо дракона накормить. Тогда он сам ХП нарегенит». «И чем его кормить? У нас на эту тушу еды не хватит». «У тебя мясо того босса-ящера есть», — вмешался Родерик. «Ты 50 кг вырезки там сделал, да и мясо непростое». «Это бы отлично подошло. Мотя, делись». «Мясо не дам. Давайте ушастого скормим, он все равно хромой и косой». «Чего сразу ушастый? В тебе мяса больше, тебя и скормим. Вон какая туша, да еще и жадина». Леголас прекрасно слышал разговор и предложение Таурана. «Мотя затеял лечение дракона, вот пусть он и выбирает. Либо делится мясом, либо сам в пасть лезет», — попыталась предложить подбежавшая Алиса. Все уставились на Матадора, а он сложил руки в замок, около минуты хмурился, после чего изрек. «У меня 50 кг, 35 отдам, но больше не просите». «Не больно-то и хотелось». «Ага, сам главное затеял». «Мы еще и виноваты». «Так... Я сейчас шашлык сделаю. Так, не дай бог, кто скулить будет, что мяса мало будет». Матадор достал 3 больших свертка из инвентаря и подошел к дракону. Дракон никак не прореагировал на действия Матадора. «Вот блин, мне тебя еще из ложечки кормить?» Он подошел вплотную и засунул руку с куском мяса в пасть сквозь огромные зубы. Дракон в ответ сглотнул, даже не прожевав. Для второго и третьего куска дракон уже открывал пасть. ХП поползло вверх, дальше он справится сам. «Чего встали? Марш за дровами! У меня с собой на пару полешек только хватит!» Матадор уже начал доставать топор несколько чурбаков для розжига костра. «Шикрин, ты с нами?» Леголас уже собрался в туман на поиски дров. «Мама, можно?» Дождавшись утвердительного рыка дракона, она сорвалась с места в сторону уходившей в туман компании. «Карту включите, приключенцы, идти колотить!» — ворчал Матадор им вслед, разжигая костер.